Глава вторая. Но острый серп месяца пронзил темную тушу облака, напоминавшего кабана, и бросил зыбкий желтоватый свет на слабые очертания небольшого деревянного дома. Некогда плотный деревянный забор, огибавший дом, зиял с улицы выломанными досками, но в слабом отблеске ночного светила это можно было заметить, лишь остановившись у самого забора на расстоянии вытянутой руки. К щель забора приникла сгорбившаяся фигура мужчины с ружьем. Он внимательно вгляделся в темноту двора, воровато посмотрел в обе стороны пустынной улицы и юркнул во двор заброшенного дома номер 19 по улице Рахматуллина. Мужчина прикрыл за собой калитку, и слабая тень его высокой фигуры медленно заскользила вглубь двора за крыльцо дома. Потом он прислонился спиной к забору и притаился в самом конце двора. Снял с плеча двустволку, взвел курки и стал кого-то ждать. Около полуночи, когда молодой месяц выглянул из-за крыши дома, и по заросшему бурьяном двору задвигалась какая-то слабая неясная тень, прогремели выстрелы. Послышался поначалу собачий визг, и тут же темноту прорезал пронзительный крик женщины, и все разом затихло. Только где-то далеким эхом отозвался лай встревоженных собак. Мужчина с ружьем перемахнул через забор и как призрак исчез в темноте. В первом часу ночи Данишева вызвал дежурный по райотделу милиции и сообщил о совершении покушения на гражданку Аутшеву Зейнаб, которая возвращалась домой из отпуска. Данишев уже не застал потерпевшую на месте происшествия. Ее срочно отправили в больницу. Но прокурор-криминалист, опередивший всех, сумел сделать пару снимков, где лежала тяжело раненая женщина. Лейтенант Данишев по поручению Минаева участвовал в осмотре места происшествия. Протокол вел лысый, сутуловатый следователь прокуратуры. Он то и дело светил карманным фонариком с большим отражателем, нагибался к земле, записывал интересующие его сведения шариковой ручкой. Потом вся эта процедура повторялась. Когда Данишев обнаружил в заборе пулевое отверстие, следователь Карим Нуркаев обрадовался. «Это уж кое-что. Значит, стреляли не с улицы, а со двора». Теперь взоры всех присутствовавших были обращены во двор бесхозного дома. А ведь это бывший дом Цветовой, которая повесилась в прошлом году. Вещал в темноте чей-то голос. «Вот и не верь, что есть проклятые, несчастливые дворы и участки», — обронил сокрушенно участковый инспектор. Осмотр места происшествия закончили только к рассвету, когда уже вовсю горланили неутомимые в своих обязанностях петухи. Установили. Преступник стрелял с 65 метров, находясь за яблоней, что росла в самом углу двора. Это подтвердила и баллистическая экспертиза. На бывшей грядке, заросшей лебедой, остались отпечатки обуви, но очень слабые, непригодные для идентификации. Размер обуви удалось установить — 45-й. Отсюда напрашивался вывод. Мужчина крупного телосложения. Других примет не было. Как и не было ответов на многочисленные вопросы. Мотивы совершения преступления. У потерпевшей ничего не взяли. Местный ли житель преступник? Откуда у него ружье, свое или чужое? И вообще, зарегистрировано ли оно? И так далее. В качестве вещественных доказательств приобщили к делу полуобгоревшие комочки бумаг, найденные недалеко от крыльца. Предположили, преступник использовал их в качестве пыжа для зарядов. Это были обрывки из школьной тетради и из старых бухгалтерских отчетов. Здесь же оказался и обрывок входного билета, то ли в кино, то ли в театр. Все молча угрюмо рассматривали найденные пыжи бумажки, каждый думая о чем-то своем. Лишь весельчак-следователь Нуркаев оптимистично бросил: «А что, вот и визитки преступника, правда зашифрованные, Но по ним же можно работать, а?» Начальник райотдела милиции Минаев угрюмо бросил. «Работать можно по любой зацепке, даже по надуманной. Но не любая зацепка является той единственной дверью, через которую попадешь прямо в опочивальню преступника или хотя бы к людям, которые назовут его имя. А если это прожженный негодяй, который специально подобрал все эти бумажки в каком-нибудь мусорном ящике в чужом дворе, да и решил их использовать для стрельбы, чтобы пустить следствие по ложному делу, тогда как...» «Ну, Георгий Давыдович», — упавшим голосом проронил Нуркаев, «вы уж сразу самый неприятный вариант подбросили, как увесистый кусок льда за шиворот. Я бы очень хотел ошибиться в своем предположении». Немного помолчав, капитан Минаев добавил: «Надо срочно выяснить личность потерпевшей». Тяжело раненая Аушева Зейна во время войны была в партизанском отряде, имела правительственные награды. После войны и до настоящего времени работала на швейной фабрике мастером. Все эти автобиографические сведения о лицах, с которыми она так или иначе сталкивалась, вскоре были выяснены следствием. «Может, Аушеву кто-то решил убрать как опасного свидетеля?» — размышлял следователь Нуркаев. «Скажем, в связи с ее деятельностью в партизанском отряде. Такие случаи не новы в следственной практике». На совещании у прокурора района эта версия в числе других была оставлена для проработки.